Глава 16. Исходя из своего невеликого опыта, отмечу, что оказаться в центре всеобщего внимания гораздо приятнее, когда тебя чествуют, а не собираются линчевать, что очевидно, пусть и немного непривычно. Уверен, если бы сгрудившиеся вокруг люди не были настолько сильно измотаны боем и предшествующие ему приготовлениями, то наверняка уже качали бы меня на руках. Не нужно быть эмпатом, чтобы ощутить прущие от них эмоции, которые захлестнули меня с головой, даря чувство эйфории. Наверное, именно так ощущают себя рок-звезды на своих концертах. Если бы еще вместо провонявших порохом мужиков меня обступили горячие девчонки. «Ты чертов сумасшедший сукин сын!» Вырвав меня как из мечтаний, так и из рук толпы, проворчал Дауд. Но наверняка за своей напускной грубостью он просто хотел скрыть свое восхищение. «Какого хрена ты там устроил?» «Или нет?» Судя по тому, как он меня встряхнул, схватившись за отвороты пиджака, шеф явно не разделяет всеобщего настроя. «Жить надоело! Бессмертным себя возомнил! Если не думаешь о себе, так подумай о нас! Или ты хочешь оставить нас выгребать все это паранормальное дерьмо в одиночку?» «Вообще-то, именно о вас я и думал. Эта небольшая встряска все-таки помогла мне взять себя в руки после схватки. Ничто не проходит бесследно, и чем дальше, тем сложнее держать себя в рамках образа. О том, как бы выиграть вам побольше времени, чтобы вы успели отступить. Да, без него бы нас там прижали», — попытался было выступить в мою защиту бодрый Джимми, однако Дауд заткнул его одним своим жутким взглядом. «Сейчас не время и не место для разборок. Но вот что я тебе скажу, агент». Когда он произносил последнее слово, сарказма в его голосе не распознал бы только глухой. Ну, или обиженно насупившийся Джимми. «Когда на войне кому-то одному приходится геройствовать, значит, кто-то другой серьезно обделался. И сейчас точно был не тот случай. Если ты каким-то чудом сумеешь дожить до утра, что далеко не факт, учитывая твои суицидальные наклонности, последуй доброму совету и сходи к психиатру». У меня было что ему возразить, однако шеф прав. Не время чесать языком, следует закончить начатое. А раз так... «Конечно, как раз собирался что-то сделать своей арахнофобией». Ляпнув первое, что пришло в голову, вымученно улыбнулся я. «А теперь, джентльмены, предлагаю вернуться к делу. Ночь еще не закончилась». Дауд пару секунд побуравил меня хмурым взглядом, после чего все же отпустил пиджак и принялся раздавать команды. Попытка связаться с Симмонсом, командующим другой группой, результата не дала. Однако, судя по никак не смолкающей стрельбе, им сейчас совершенно не до этого. Так что шеф принял решение отправиться им на помощь, оставив возле черного входа нескольких человек в качестве прикрытия. В их число вошел и я, устало привалившийся к стеночке и даже прикрывший глаза. В общем, он сделал именно то, чего я и добивался, стараясь выглядеть куда более изнуренно, чем ощущаю себя на самом деле. Чисто для вида попытался возмутиться, на что получил отказ в довольно резкой форме. «Парни, приглядите за ним, а то еще начнет ловить стрелы собственной грудью», произнес он перед тем, как удалиться в компании большей части отряда. Все же здесь было намного теснее, и слишком большое столпотворение скорее помешает нам обороняться. Возможно, он взял бы с собой всех, однако мало ли какие еще козыри остались у Фейри. Когда топот множества ног за закрытой дверью начал удаляться, я, продолжая отыгрывать усталость, отошел в сторонку и врубил отводящие взгляды благословения. Скоро оно сделает свое дело, и активно делящиеся впечатлениями прошедшего боя ополченцы под командованием единственного оставшегося копа и думать обо мне забудут. Сам же я тоже потратил это время с пользой, расслабившись и попытавшись успокоить активно скачущие в голове мысли. Те мысли, что толкали меня на очередную авантюру. Впрочем, от нее я в любом случае не собирался отказываться, все для себя уже решив. Вот теперь вроде бы никто не смотрит в мою сторону, а значит, пора заканчивать подпирать стенку и приступать к выполнению задуманного. Осторожно смещаюсь дальше в коридор и заворачиваю за угол. Теперь вон туда, мимо остекленной витрины с начищенными до блеска кубками и до самого конца, где расположены широкие двери, ведущие в школьную столовку. Или это у них называется кафетерием? Да, вот на таких элементарных вещах обычно и прокалываются. Хорошо, хоть продолжительного внедрения от меня не требуется, иначе посыпался бы на сущих мелочах в первую же неделю. Местная столовка встречает меня темнотой. Благодаря переключенному в режим ночного видения скаутеру, продвигаюсь к окнам, лавируя между столиками. Хорошо, хоть не стали сгонять всех сюда, распределив мирных жителей между спортзалом и верхними этажами главного корпуса. Здесь слишком широкие окна с шикарным видом на лес. Их даже не забаррикадировать толком, они тянутся до самого потолка. Вот только сейчас именно они мне и нужны. Подойдя к ближайшему, я несколько секунд всматривался в чернеющую снаружи стену деревьев, пытаясь совладать с собственным здравым смыслом. Стук сердца отдавался в ушах, ладони вспотели. Но вот мгновение слабости осталось позади, и я, решительно открыв окно, выбрался на улицу. Во время атаки стало предельно ясно, что лично руководители лесного воинства к нам на огонек не заглянут, предпочтя раз за разом сливать своих пешек. Я более чем уверен, что попытка прорваться с главного входа станет последней. Все-таки их осталось не так уж много, а мы только на своем направлении перемолотили несколько десятков особей. Так что же сделают фейри, окончательно потерпев неудачу? Бросятся ли в самоубийственную атаку, либо уйдут в леса, надеясь накопить силы, вернуться и отомстить? Пускай на это могут уйти годы, если не десятки лет. Хочется надеяться на первое, но я все-таки склоняюсь именно ко второму сценарию. Вот только лично для меня это не станет окончательным закрытием вопроса. Оставив все как есть, я лишь переложу ответственность на местных, и неизвестно, умеют ли власти выследить чужаков. А если им это удастся, и они возьмут их живьем, то наверняка запрут в какой-нибудь секретной лаборатории и выпытают у шаманки способ путешествия между реальностями. Тогда неизбежна экспансия США в сопредельные миры, с последующим привнесением туда их любимой демократии. Как бы меня потом не отправили разбираться уже с этой проблемой. Ночной лес и без того не слишком приветливое местечко. А уж когда имеешь дело с фейри, соваться туда сейчас – верный способ огрести проблем на одно место. Однако во всей этой истории уже давно пора поставить жирную точку. И сейчас самое время. Внимание шаманки и вождя как раз должно быть приковано к сражению у главного входа. Значит, пора совершить какую-нибудь дерзкую, неожиданную глупость. Например, контратаковать их силами всего одного человека. Конечно, было бы куда сподручнее привлечь к этому делу больше народа. Но, во-первых, Дауд этого точно не одобрит. А во-вторых, сильно сомневаюсь, что ополченцам с полицейскими получится подкрасться к фейри незамеченными. Да что там, я даже не уверен, что сам сумею провернуть подобное, несмотря на маскировочное благословение. Но я хотя бы точно смогу сбежать, если что-то пойдет не так.